слабого света на просвет ставни в шести локтях на западной, думаю, стене моей клетки. И ничего больше. Никакой мебели, никакой лампы. Пол холодный. Каменные стены. Страшно холодно по утрам. Башня же выходит на север. Мой личный секретарь, он же надсмотрщик, хитростью заманил меня сюда, пользуясь слабостью моей и помрачением мыслей. Он выуживает в моей памяти грехи юных лет моих. Я голоса слышу ясно, как наяву, и зрительные галлюцинации тоже самого необычного свойства. Он глядит прямо в душу мне и пользуется ловко всеми слабостями и даже с детства усвоенным страхом моим перед смертными грехами, среди коих и самоубийство. Он тоже соблазняет меня. И не только мыслями. Никакой мебели и удобств никаких, зато есть кувшин с ядом, медная проволока, острые ножницы, винтовая лестница на террасу и одно окно в щелку, задний двор с миндальным деревом вдали, как мне кажется, силуэт Сабинербергена. Должен заканчивать. Он возвращается. Сабинерберген. Август или сентябрь. Да попадет это письмо в христианские руки. Я, Аурелио Риверо, медленно схожу с ума. Голоса преследуют меня. Мой секретарь и худший враг мой решил таким способом довести меня до самоубийства. Он даже иногда делается невидимым, чтобы вдруг хохоча возникнуть из ничего. Это пустынная местность. Здесь никто не живет. Я совершенно онемел и разучился говорить. А секретарь подсыпает мне яд в питье, чтобы начались галлюцинации. Картины. Картины ада хуже, чем Данте описал. Это мертвая местность. Утро начинается медленно и незаметно вцепляется в меня мертвой хваткой. За стеной моей запертой комнаты скрип стульев. Музыка. Кто-то играет на рояле. Мой писец, этот мальчишка-урод, мысленно разговаривает со мной. Да помилует Господь мою душу, когда придет час ей предстать перед его троном, в надежде, что письмо это с Божьей помощью найдет адресата, кто захочет помолиться за спасение моей души, ухожу я из жизни. Глава 9. Так оно и было. Ненависть обострила его дар до такой степени, что он мог оставаться незамеченным. Ему удавалось стереть всякое представление о себе в памяти встречаемых им людей. Он выискивал в их мозгу точку, где запечатлелся его образ, и подменял его чем-то другим. Может быть, кто-то и сказал бы, что он делался невидимым. Но Эркюль имел все основания его поправить. Ясно, что ни один человек не может сделаться невидимым, а вот незамеченным — да. Это свойство часто встречается у одиноких людей. К примеру, на бойне, где он сейчас находился, подмастерья не замечали его, хотя он и был среди них. Может быть, они воспринимали его как взмах крыльев ангела смерти, частого гостя в местах вроде этого, или как тушу животного, как поросенка, которого вот-вот заколют, или какую-то зверюгу в клетке. Рядом с ним подмастерье мясника свежевал овечью тушу, и для него Эркюль существовал разве что в виде какого-то призрачного образа, смутной догадки, заставляющей его помимо воли поднимать глаза и смотреть в его направлении. Но он ничего не мог обнаружить. Этот призрак, ни во что не материализующийся, под конец утомил его, и он в конце концов отбросил его, причислив к тем бесчисленным, досадным и непонятным мелочам, окружающим человека с утра до вечера и мешающим ему заниматься своим делом.